что ее присутствие не волнует, все равно она, как немой укор, как олицетворение совести. Это старая Нау, вечная старуха, которая живет как бы вне времени с одной и той же сказкой о китах. Гиву вспомнил, что сказал Армагиргин, когда услышал о том, что в море плавают его братья-киты. «Не хочу, чтобы эти безобразные чудовища были моими братьями!» — кричал мальчишка в истерике. «Они огромные, черные и страшные!» Старая Нау с ужасом смотрела на мальчика и что-то шептала, наверное, свои китовые заклинания. Тогда с трудом удалось успокоить мальчика. Но с возрастом он не изменил своего отношения к сказкам старой Нау, и на его лице всегда бродила усмешка, когда кто-нибудь при нем начинал рассказывать старую-престарую сказку о происхождении приморского народа. Когда Армагиргин впервые пошел на молодой лед, только что покрывший море, Гиву дал ему в руки чудесный посох из легчайшего суставчатого дерева и сказал ему: «Этот посох через многие дальние земли пронес наш предок Эну в поисках истины». «И он нашел ее?» — торопливо спросил Армагиргин. Он сказал, возвратившись из дальнего пути: «Истина одна. Нет ничего лучше нашей земли, Родины». «И это все, что он привез?» — усмехнулся Армагиргин. «И еще он принес эту палку, которая переходит в нашем роду к достойнейшему», — сказал Гиву. Армагиргин взял безо всякого видимого трепета суставчатую священную палку и подивился ее легкости. «Пусть она принесет тебе счастье и удачу», — сказал голосом, дрожащим от волнения и избытка любви к внуку Гиву. «Прежде всего я сам постараюсь добыть зверя», — сказал Армагиргин и отправился в море вместе со своими сверстниками. Возвратились они с богатой добычей. Армагиргин тащил 3 нерп. Его спутники потом рассказывали, как он удачливо ловил тюленей. Поймав зверя, он уволакивал его подальше от воды, садился на него верхом и с громким хохотом тащился на спине бедного животного к воде. У самой воды он соскакивал снова, оттаскивал тюленя подальше от воды и опять садился на него, пока зверь в изнеможении не клал голову на снег. Эти рассказы веселили всех, и только старая Нау укоризненно качала головой и шептала свои китовые заклинания. Когда Гиву почувствовал, что смерть уже стоит у входа в Ярангу, он повелел позвать к нему Армагиргина. Внук пришел веселый, нетерпеливый, и, видно, ему не хотелось долго оставаться в затхлости плохо проветриваемого полога, где уже ощутимо пахло тленом. «Внук мой!» — проникновенно заговорил Гиву и крепко взял за руку Армагиргина, словно боясь, что он не даст договорить, не послушает и убежит к своим громогласным друзьям, шумевшим за стенами Яранги. «Хочу тебе на прощание сказать, ты многого добьешься в жизни, большего, чем я. Я это чувствую. Только предостеречь тебя хочу. Ты никто, пока не разгадаешь тайну этой старой женщины».